Внутрь мы вошли сплоченной группой, сразу вставшей в установленный боевой порядок и выглядевшей как единое целое. Лишь Грим невозмутимо шлепал позади, придерживая на плече бочонок с пивом и с любопытством озираясь по сторонам. Вылитый турист, решивший посетить достопримечательности. Вошли под перекрестьем завистливых взглядов, оставшихся снаружи игроков, так и не нашедших себе пати. А кто им мешал? Я тоже не с собой привел. Все на месте взял. Правда, сомневаюсь, что Кэлен с Креем присоединились бы ко мне, не узнай девушка во мне того самого Росгарда. Опять же, и что? Те, кто сидит сейчас перед входом в данж, давно бы уже могли найти себе пусть не идеальную, но пати. А под лежачим камнем, как вы знаете, опыт не найдешь и в уровне не вырастешь. В свое время, когда еще был крашотом, я даже без группы рисковал соваться в разные подземелья по принципу наскок-отскок. Грохнул одного максимум двух мобов и на выход. А эти сидят, телятся. Ну да и плевать. Так, что у нас тут? «Стоим!» — скомандовал я, и группа послушно замерла, вглядываясь в сгущающуюся впереди темноту. Один только док вовремя не среагировал и ткнулся в спины идущих впереди воинов. Вот растяпа. «Внимательней!» — буркнул я, опуская тирана на покрытый водой камень. Скрещенные до этого на мне взгляды сопартийцев мгновенно скользнули ниже, к моим ногам, где взъерошенный и недовольный волчонок принюхивался к воде. «Ну да». Спрятать поясняющую и бьющую по глазам надпись невозможно. Один из 16 великих зверей Вальдиры. «А...» — начал Баладок. «Про волчонка не спрашивайте», — мрачно предупредил я. «Я сюда не в угадайку играть пришел. Просто волчонок. Зовут ласково Тиран, будьте знакомы. Ну-ка, да будет свет!» Я выудил из мешка один из светляков и активировал его несколькими щелчками. Стеклянный шар засветился мягким белым светом и воспарил на воздух, замерев в метре над моей макушкой. Мой уровень маскировки мгновенно упал до нуля, сигнализируя, что висящий над головой светящийся шар никак не способствует незаметности. А то я не знал. «Света хватит?» — поинтересовался я у воинов, прикрепляя на пояс открытую сумку с липунами. «Норма!» — отозвался Бом. Гном Крей молча кивнул, доставая из-за спины топор и щит. Теперь мы могли оглядеться по сторонам. Казалось бы, у светляка совсем небольшой радиус освещения, но мгновенно стали видны мокрые каменные стены, изборожденные трещинами и углублениями. Кое-где в этих природных нишах гнездились семейки грибов, те самые Тихо и Лихо шишки. Воздух под низким скальным сводом был наполнен бульканьем, хлюпаньем и прочими водными звуками. Издали доносился шум падающего с высоты водного потока. «Грибы с красной шляпкой съедобны», — проинформировал я спутников, не трогаясь с места и продолжая осматриваться. «Те, что с белой шляпкой, ядовиты, но ценятся у алхимиков. Так что если напряги с деньгами, собирайте по ходу дела». «Угу», — отозвался Бом, сноровисто очищая стенные ниши от всей растительности подряд и не брезгуя ничем. «Знаем. И вообще, гребите все подряд не глядя. Все продадим, на всем заработаем копеечку». Глядя на лавинообразный поток всякой всячины, уходящий в мешок Бома, я лишь изумленно качнул головой. Вот ведь предприимчивость. Покосившись на выжидательно смотрящего на меня тирана, я указал на воду, где у самой поверхности кое-где проворно скользили юркие вытянутые тела протеев, и скомандовал. «Охотишься на них и только на них. Уровни от 10 до 15. Тех, что выше, пока не трогать. Все время. От меня не отходить. Пастью зря не щелкать и нигде не теряться. Понял, морда?» «Раф!» — отозвался волчонок и, прыгнув вперед, поднял уйму брызг, пытаясь совладать с бьющимся в пасти протеем. «Один из 16!» — пробормотал Бом, отходя от опустевшей стены и вновь вешая на руку щит. «Можно было бы отобрать, попытался бы, честно. Вот черт!» «Верно!» — усмехнулся я и, копируя голос отца адмирала, зычно скомандовал. «По позициям! Начинаем воевать!» «Бом, ты здесь часто бывал, вот и веди. Прямо к спуску на второй уровень. По дороге ломаем все подряд, чтобы сработать и проверить группу». «Ты явно не новичок, малек», — задумчиво протянул Бом и, не дожидаясь ответа, добавил. «Двинули». Уже на ходу я поинтересовался у Кэлен. «Сколько липунов с собой?» — кивнув на появившуюся у ее пояса открытую сумку. «Пара сотен», — улыбнулась мне девушка, доставая один из липунов и зажимая его в ладони. «Я девушка запасливая». «Я заметил», — усмехнулся я. «У меня тоже с запасом. Кто первый заметит, тот и бросает, лады?» «Оки, вот так, да?» Девушка без замаха метнула вперед липуна, просвистевшего в притирку над макушкой гнома и канувшего в темноту. И почти мгновенно темноту разорвала яркая вспышка. Потухла и яростно замигала, высвечивая контуры сгорбленной фигуры в сером, сливающемся со стенами плаще. А вот и хозяева пожаловали. «Собиратель!» — звонко крикнула Кэлен, отправляя вставшего видимым противника басовито загудевший пламенеющий уголь. Кобальт-охотник-собиратель. Самый безобидный из своих сородичей. Чуть отклонившись в сторону, я присовокупил к трассерам девушки свои собственные. С некоторым напряжением наблюдая, как кобальт неровными скачками несется к нам, одновременно пытаясь содрать с груди намертво прилипшего и предательски мигающего липуна. Гудящие трассеры магических заклинаний без промаха впивались в тело кобальда. Вот уже затлел его серый плащ, но яростно визжащий враг продолжал наступление. И таки добрался до нашей группы. Сначала прилетел костяной зазубренный гарпун, с глухим стуком безвредно отлетевший от щита пошатнувшегося крея. А затем в нас врезался сам кобальт, налетев прямо на выставленный меч бома. Кобальт захрипел, пустил струю слюны из клыкастой пасти и бесформенным комком рухнул нам под ноги. «Гуд», — одобрительно отозвался я. «Дальше». «Дальше», — подтвердил бом, одним движением отправляя оставшиеся на трупе кобальда трофеи к себе в мешок. «Делёшь потом, и не забывайте, охотники ходят и парами, и тройками». У моих ног раздался легкий плеск воды. Тиран напомнил о себе с яростным фырканьем, вцепляясь в нежно-розового протея. Идущий позади нас грим молчал. Слышалось лишь бульканье уходящего в его глотку пива. Уже и бочонок открыть успел, и пил прямо на ходу. А вот начинать обещанный разговор грим не спешил, сохраняя молчание. А я буквально спиной ощущал присутствие оборотня, что никак не способствовало моему спокойствию. Бредовая ситуация. «Еще один! Нет, двое!» — выкрикнула Кэлен, отправляя еще одного липуна в полет. Я запоздал лишь на долю секунды. И через секунду мы уже выпускали из ладоней раскаленные угли, пунктиром уносящиеся к подсвеченному противнику. Коротко свистнуло. Бом выругался, покосившись на впившуюся в его плечо короткую стрелу. «Отравление!» — крикнул Ишак, напряженно следя за приближающимся врагом поверх щита. «Понял», — слегка нервно отозвался док, прикладывая к спине воина засветившиеся ладони. «Ёппа! Готово!» «Молодец!» Я едва заметно кивнул, выражая свое одобрение. Первый кобальт с грохотом врезался в выставленные щиты и, яростно зашипев, ткнул гарпуном, стараясь зацепить дока. Такой возможности ему не предоставили, и еще один кобальт рухнул к нашим ногам, а через пару секунд к нему присоединился и держащийся на расстоянии лучник, сваленный нашими общими с Кэлен усилиями. «Неплохо, неплохо», — как заведенный бормотал бом, сметая добычу в мешок. «Но мало. О, грибы!» Бом собирал трофеи прямо на ходу и профессионально быстро, поэтому я и не думал возражать. Кэлен и Крей также молчали. Лишь док не удержался. «Вы ведь правда поделитесь, да?» «Я обещал», — коротко ответил я, и док с облегчением выдохнул. «Видать, тяжелая жизнь у лекарей. И бедная». Если судить по карте, то в поперечном сечении гнездилище походило на раздутую и подгнившую грушу. Верхний уровень был самым малым по протяженности, и не прошло и часа, как мы достигли зияющего в морской скалистой стене наклонного туннеля, круто ведущего вниз. За это время тиран поднялся на один уровень и почти достиг следующего. А у нас изменений не было, несмотря на пару десятков стычек с кобальдами-охотниками. Никакого особого ущерба кобальды так и не сумели нам нанести. Стычек было бы куда больше, но конкуренты не спали и вовсю действовали. Во время путешествия по темным кишкообразным коридорам мы встретили не меньше 5 групп игроков, старательно вычищающих всю живность подряд. К счастью, не случилось и волны обезумевших от грибов протеев. Но уверен, что это веселье еще впереди. С интересом заглянув в темный проход, я покосился на витающий в воздухе светлячок и убедился, что он послужит еще довольно долго. Затем взглянул на остановившуюся группу и спросил. «Норма, все в порядке. Готовы продолжать?» Дождавшись поочередного утвердительного ответа, я удовлетворенно кивнул. Необходимости в остановке на стоянку не было, и это не могло не радовать. Время поджимало, Скоро, совсем скоро полночь. «Дальше кобальдов куда больше будет», — предупредил Бом. «Не только охотники, но и воинские патрули появятся. Док, если что, не зевай, танка у нас нет». «Помню», — ответил лекарь, спешно перетасовывая по кармашкам зелье с маной. «Шагаем», — распорядился я. Узкий изгибающийся проход выплюнул нас на второй уровень, и мы сразу оказались по колено в воде. А Крей почти по пояс, что прямо говорило о том, что теперь гному придется тратить на передвижение больше энергии, а значит, усталость будет подступать быстрее. Но нахождение под землей почти нивелировало этот недостаток за счет получаемых гномами подземных плюшек с толстым слоем жирного масла. Тиран таки вовсе по самое горло. Над поверхностью воды виднелась лишь его крайне недовольная черно-белая морда, спина и бодро задранный хвост. Искоса взглянув на вынырнувшую из темноты позади нас гигантскую фигуру грима, я быстро перетасовал заклинание и в воду плюхнулся мой верный змей, которому тут же кинулось не меньше десятка протеев. Не успела змея как-то отреагировать на этот беспредел, как была разорвана на части. А я схватил откат маны и зло выругался. Тиран же радостно кинулся на пирующих водных гадов, ухватив самого жирного из них за узкую голову и принявшись трепать беспомощного протея. Протеи приняли моего змея за еду. И стоит скостовать змея вновь, нападение незамедлительно повторится. «Да уж», — прокомментировал Крей, взглянув на меня, — «как пираньи оголодавшие». «Угу», — со вздохом согласился я, возвращая в левую ладонь заклинание терновой преграды, еще ни разу не использованной. «И так справимся», — подбодрила меня девушка. «Очень на это надеюсь», — откликнулся я, глядя под ноги. Там у самого носка моего левого сапога мягко перекатывался на дне оскалившийся человеческий череп, внутри которого деловито сновал крохотный новорожденный протей. Чуть поодаль виднелись разрозненные кости и еще один череп, на этот раз эльфийский, более узкий по сравнению с человеческим, и с фирменными широченными глазницами. По колышущейся воде плавали ошметки мусора, под которым протеи просто кишмя кишели. Только рядом с нами плавали десятки этих, казалось бы, безобидных тварей. Здесь их куда больше, чем на первом уровне. Если они сейчас нажрутся лихошишек и свихнутся... «Декорации на уровне», — буркнул док, глядя на череп неизвестного эльфа. «Веселенькие такие. Рос, ауру активировать?» «Не», — качнул я головой. Бом одобряюще кивнул, соглашаясь с моим решением. «Второй уровень надо попытаться пройти с минимумом уловок и трат. Я до сих пор ни одного пузырька маны не потратил, да и остальных тоже. Вот хорошо, надо экономить. А если ты сейчас ауру врубишь, да еще и подлечивать нас иногда будешь, то зелья маны будут уходить, как в паровозную топку», — сокрушенно кивнул док. «Аура жрет прилично. Но если атакуют сразу и воины, и лучники, могу не успеть. Только этого и боюсь». «На меня обращай внимание в последнюю очередь». После короткого раздумья решил я, подталкивая носком сапога трепещущего протея прямо к зубастой пасти тирана. «У меня руки свободны, пузырек с жизнью заглотнуть всегда успею. Кэлен, ты?» «Пузырьки есть», — кивнула девушка, поправляя обхвативший волосы металлический ободок. «Успею». «Только не тяни», — ворчливо пробурчал Крей, покосившись на свою напарницу. «А то я тебя знаю». «Хорошо, папочка». Покладисто отозвалась Келлен ко всеобщему веселью. «Светофор лекаря знаешь?» — спросил я у парня. «Конечно», — обиженно кивнул док. «Я же лекарь как-никак». «Вот по этому принципу и действуй», — посоветовал я. «Кто красный, тот в приоритете. Как увидишь, что всех в желтое кинуло и ты не успеваешь, врубай ауру. Все зеленые, ничего не делай, просто иди и улыбайся». «Да знаю я», — вздохнул док. «Стрёмно просто. Это... А улыбаться-то зачем?» «Чтобы враг нервничал», — с усмешкой пояснил я. «Агры тоже красные, но их лечить не вздумай», — заржал Бом. «Двинули дальше», — скомандовал я, и пати вновь заняла боевые позиции. «Прямиком к третьему уровню данжа. А агров не вспоминайте даже, нам только их и не хватало». Лязгнули соприкоснувшиеся краями щиты первой линии. Лекарь развел руки, заряженные исцелением. Мы с Келлен приподняли ладони с зарядами пламенеющего угля, в опущенных ладонях держали пуны. Мокрый тиран бездарно путался под ногами, порыкивая и фыркая от удовольствия после очередного убийства мягкого и вкусного протея. Да он их не только убивал, но и лопал. Куда в него только влезает, а позади нас, как мрачная тень, шел Грим. И продолжал угрюмо молчать, полностью опровергая свои слова о желании поговорить. А мне все сильнее хотелось сказать вслух что-нибудь крайне непечатное и позабористее. Хоть бы кто сожрал его. Так вот ведь парадокс. Атакующие все и вся кобальды прекрасно видели громадную фигуру Грима, но даже и не думали нападать и усиленно делали вид, что не замечают безоружного и абсолютно не скрывающегося бородатого мужика. Как ослепли. Ага. В серьезную неприятность мы вляпались, стоило только отойти от входа на несколько десятков шагов. Едва свернули по указке Бома в один из нескольких коридоров, как лоб в лоб столкнулись сразу с десятком кобальдов-воинов, также не ожидавших такой встречи. «Два патруля!» — обреченно взвыл Бом. «Нам полный кап...» «Флэш, бойся!» — заорал я на мгновение, перекрывая не только вопль Бома, но и неумолчный шум льющейся воды. Под ноги воинов с плеском упала небольшая сфера, а через долю секунды полыхнула столь яркая вспышка, что ее было видно сквозь плотно зажмуренные веки и прижатую к глазам ладонь. Раздался многоголосый вой, причем, как мне показалось, вопили не только подземные уродцы, но и некоторые из явно ошарашенных сопартийцев. Открыв глаза, я выставил вперед обе руки и накрыл ослепших и визгливо верещавших кобальдов серией гудящих трассеров из раскаленных углей, одновременно высаживая целые заросли терновых преград. Обожженные и уколотые шипами кобальды взвыли еще громче. Но действие вспышки еще продолжалось, и они даже и не думали нападать. Некоторые так и вовсе выронили свое оружие, канувшее в яростно бурлящую и словно бы кипящую воду. Вспышка долбанула по всему живому, в том числе и по никогда не видевшим солнца протеям. Посаженные прямо в воду колючие кусты также не добавили им оптимизма и миролюбия. Лишь чуть запоздав, к моим заклинаниям присоединилась магия Кэлен. Количество рассекающих воздух огненных очередей удвоилось, а среди моих веселых терновых кустов стали стремительно появляться острые и наклоненные к противнику каменные острия. Один такой шип появился прямо перед орущим кобальдом, врезавшись ему в колено. Кобальд с криком рухнул вперед, угодив головой в колючие терновые заросли, и задергался так сильно, будто сквозь него пропустили разряд электричества. Рядом упал еще один его сородич, дымящийся и почерневший, сраженный двумя перекрестившимися на его груди очередями раскаленных углей. Вода с шипением и паром приняла его тлеющее тело, а в это время у еще одного кобальда уже подгибались колени. Не прекращая магичить, я окинул поле битвы коротким взглядом. Бом и Крей продолжали незыблемо стоять в первой линии, принимая на себя удары очухавшихся воинов-кобальдов и защищая нас от разъяренных и сильно подраненных врагов. А Док? Док сидел на корточках и прятал лицо в ладонях. «Док!» — заорал я, выхватывая из кармана пузырек с маной. «Лечи, лечи!» «Да!» — крикнул в ответ лекарь, подхватываясь на ноги и прикладывая к спинам воинов светящиеся ладони. «Лечу! Вот черт, что это было?» «Вспышка Дейлайта!» — ответил за меня Бом, опуская лезвие меча на голову кобальда. «Лечи, я желтый! Еще один готов! Стоим, держим!» «Я тоже пожелтел!» — с тревогой крикнул Крей. «Док, не дай сдохнуть! Меня трое долбят!» «Нет, не вытянет. Не успеет, док. Ну-ка». «Не трать заряды, док!» — предостерегающе крикнул я, видя, как запаниковавший док тянется к висящему за спиной посоху с зарядами большого исцеления. В один глоток, выхлебав пузырек маны, я отбросил пустую склянку и, влив в руку малое исцеление, шагнул вперед и уронил ладонь на плечо яростно машущего топором гнома, в то время как с другой руки в остававшихся кобальдов продолжали лететь пылающие угли. Вода пронзительно шипела, один за другим принимая в себя дымящиеся трупы. В воздухе летала сажа и клочья пепла, сильно пахло горелым. У моих ног обиженно скулил полуослепший тиран. Его-то я команде Флэш обучить не успел. Видать, досталось волчонку. Но это ерунда, это мелочи. Все, выстояли. Бой еще не закончился, но я был абсолютно в этом уверен. Осталось всего 4 уродца в черных плащах, да и те уже подыхают. Чистая победа. Не имея в пати танка, мы наткнулись на целый десяток кобальдов-воинов и сумели победить в схватке и не потерять ни одного бойца. Но если бы я лопухнулся и не успел бросить вспышку, можно сказать, прошли по лезвию ножа. А я в очередной раз поздравил себя, что не стал лезть на рожон и собрал группу, вместо того, чтобы лезть сюда в одиночку. «Молоток, Рос!» С чувством произнес Бом, падая на колено и с жадностью тянясь к трофеям. «А уж думал, все, конец котенку». «Ты же вроде как ишак», — улыбнулся я. «Какой еще котенок?» «Док, ты какого лешего примерз?» «Не примерз, а ослеп», — поправил меня лекарь. «Не знал я такого сигнала. Ты когда заорал, я как раз вспоминать начал, что за слово такое странное. И тут как полыхнуло? Извините, ребят». «Это вспышка», — напомнил я, перетасовывая заклинание. «Кто знает, здесь такие толпы часто бродят?» «Сразу по 10 рыл?» «Нет», — качнул головой Бом. «Просто два патруля кобов случайно встретились, а нам не повезло на них нарваться. У тебя вспышек еще много, Рос?» «Три осталось», — ответил я, доставая из мешка сферу и убирая в карман быстрого доступа. «Лучше бы сэкономить. Кэлен, ты молодец. Пришпилила целую толпу кобальдов каменными булавками». «Да все молодцы. Никто не побежал, строй не сломал. Спасибо». «Только я напортачил», — угрюмо произнес док. «Нет», — не согласился я. «Вытянул всех, никто не улетел на возрождение. Все в норме. Бом собрал?» «Подчистую все собрал». В голосе Ишака появились едва различимые нотки удовольствия. «Неплохо. О, тут еще куча всего плавает. Секунду. Кстати, нельзя ли не подпаливать плащи? Вы в них дыры обожженные делаете, а они в цене падают. Некоторые макинтоши вообще в обгорелые тряпки превратились». «Ну уж извини», — развел я руками под аккомпанемент общего смеха. «Тут поделать нечего». «Деньги теряем», — вздохнул Бом на карачках, ползая в воде и распугивая протеев, шаря руками по дну.